После еды готовили материалы для завтрашней работы, а потом побродил по округе. Познакомился со старухой, звать ее баба Настя. Спросил ее, почему кладбище есть, а церкви не видно. Кладбище-то старое, должна быть. Оказывается, была, совсем неподалеку от нас стояла. Ее сначала, в 30-е годы, немножко взорвали, а потом, в начале 40-х, разобрали окончательно. Понадобился камень для прокладки автострады Москва, Ростов. Автостраду так и не построили, война помешала, но церковь порушили, тогда приказы выполняли, ого-го, остался только фундамент. Она не стала спрашивать, зачем мы приехали, а я не стал говорить. Чувствую, работа наша ее не порадует. Попрощавшись, я пошел осматривать фундамент церкви. Смотреть особенно было ни на что. Ясно, стены были толстыми, прочными, а вот не устояли против власти. Распоряжение сверху, исполнительность снизу. Автостраду, наверное, хотели строить в пику гитлеровским. Если хоть километр проложили, должна была остаться. Что-то я не слышал про такую. Задонское шоссе проходит в соседнем районе, километров 50 отсюда. Я вспомнил, как нас бросало в кузове грузовика. Ухабы знатные, нашинские. Потрясающие ухабы. Вернувшись на стоянку, я включился в обсуждение быта. Решили есть два раза в день, но помногу. Посуду мыть не придется, достаточно разовых тарелочек, тоже забракованных санитарной инспекцией. Сухой закон, естественно, и не нарушишь, да глушец далеко, а ближе водки не купишь. Чаю в волю, пиквик. Вода в колодце мутновата, верхняя, но ничего не поделаешь. До заката собирали дрова для костра, дров достаточно, валежника, павших стволов. Но нам здесь месяц жить, так что придется экономить. В палатке мы разместились просторно, палатка восьмиместная, на пятерых в самый раз. Да, наверное, следовало с этого начать, но я по неопытности припоздал. Перечислить всех нас. Во-первых, я, Петр Валуев, студент университета, перешел на четвертый курс. С себя начинать нескромно, но легко. Далее, Камил Лахметов, его я уже упоминал. Пишет докторскую диссертацию, выдает для кафедры научный продукт, то есть публикуется, не только в наших журналах, но и в забугорных, это ценится. Далее, Чохом, Валька, Сергей и Андрюша, тоже, как и я, студенты, правда, их амбиции иные. Научная работа не интересует никого. Сергей, поэт, сочиняет стихи и порой пытается их петь. Первое еще терпимо, второе же убивает. В сентябрьском номере местного журнала «Из толстых» должна быть опубликована подборка его творений. Валька, знаток компьютеров, оформляет курсовые и дипломные работы, имеет с этого неплохие доходы. Зачем поехал на практику, не знаю, мог бы остаться в городе и распечатывать на своем лазерном принтере кафедральный отчет. Наверное, решил отдохнуть от дисплеев и прочих модемов. Андрей же просто бабник. Без зачета по практике запросто может вылететь из университета из-за хвостов. Кажется, все, никого не упустил. Раз, два, три, четыре и я, все. Двое от практики отвертелись, узнав, каким делом придется заниматься, но раз их нет, то и писать не стоит. Вечер прошел как-то скучно. Посидели у костра, пожевали сосиски из Голландии в собственном соку и новозеландское картофельное пюре, сыпанул ложку порошка в кипяток и жри. Девушек Камилу не брать решил категорически, лишние проблемы. Поэтому и скучно поэту Вальке и всем остальным, включая меня. Трудом ударным изгоним скуку, лопатой верной мозолим руку. Разроем напрочь мы мир насилия, гробы восстанут, падет Бастилья. Дурные примеры заразительны, вот и я начал плести вирши. И потом, разве могут восстать гробы? Неправильно, не точно. Поели, позевали, послушали радио, послушали телевизор. У Вальки транзистор ловит звуковые каналы, походили по округе и начали укладываться. Я сел у догорающего костра и пишу, пишу. Первый раз всегда пишется хорошо, а сейчас, пишу утром следующего дня. Проснулся рано, в 6, а общий подъем, договорились, в 7. Налил в чайник колодезной воды из ведра, ночь она отстаивалась, но мути полностью не потеряла. Кофе, чай, какао, по выбору, и вафли, печенье, консервы, наверное. Это я от свежего воздуха голоден, вот и начал сбиваться на перечисление еды, как герой Жюль Верновских романов. Ночью спал безмятежно, вопреки тому, что Валька оказался изрядным храпуном, в иное время я бы извелся, написал и удивился, откуда слова выскочили, безмятежно и другие, сроду такими не пользовался. Верно, читал в школе, у Тургенева или Чехова, а сейчас, под влиянием природы и всего прочего, поперло из меня. С этим следует поосторожней. Хоть умри, даже отдаленно Тургенева из меня не выйдет, а получится скверный фигляр, овца в волчьей шкуре. Разнесут, а впрочем, некому разносить. Это всего-навсего дневник, частные заметки частного человека. И сейчас утро спокойное. Где-то чирикают птицы, знать не знаю какие. Утрешний туман потихоньку рассеивается, и в палатке Валька перестал храпеть. Пожалуй, урок первого дня я выполнил, хоть и в два приема, вечер-утро, извел положенное количество бумаги. Довольно, надо и на потом оставить, а то знаю за собой, начну гладью, окончу просто сказать совестно чем. Всякий труд должен быть систематическим, тем более что чайник вскипает, шумит и хочет спрыгнуть. Было бы непростительно начать день с неудачи, потому я сейчас отложу тетрадь и возьмусь за предмет утвари из шести букв, вторая А. 12 июня. Работа оказалась не такой простой, как представлялось из города. Теоретически все довольно просто. Специальным буром, похожим на штопор, мы ввинчиваемся в землю до глубины 2,5 метра. Бур, вернее, коронка устроена таким образом, что позволяет извлечь землю в виде столбика той же высоты, керн. Из керна мы отбираем образцы, с поверхности и вглубь через каждые полметра, помещаем их в склянки, закупориваем, чтобы кислород воздуха не вступил с ними в реакцию. Затем помечаем каждую склянку, вносим соответствующие записи в журнал, промываем бур колодезной водой и начинаем сызнова. Элементарно, так, по крайней мере, казалось вчера, но сегодня. Бур никак не хочет идти отвесно вниз, все норовит уклониться, просто пизанская башня. К тому же требуется пролить немало пота после того, как пройдена отметка в 1 метр. Час 15, вот сколько времени занимает один цикл. Возможно, приобретя навык, мы сможем работать быстрее. Пока приобрели водяные пузыри, или это и есть навык, утро началось бойко. Встали, перекусили, рассчитались на первого-второго могильщика и пошли на участок. На кладбище, если называть вещи своими именами. Тут-то бур и показал характер. Первый объект, захоронение 1953 г. Пришлось бурить дважды, но справились. Не знаю, что покажут анализы, но землица здесь еще та, темная, почти черная там, где когда-то лежало тело, и пахнет довольно специфически. А почти 45 лет прошло, образцы мы берем не голыми руками, а экзаменационными перчатками. Не потому экзаменационные, что экзамены в них сдают, а просто, для обследования, проэксаменатя. Дрянь перчатки, хоть и малайские, или потому, что малайские, тонкие и рвутся. Разовые, у нас их две коробочки, 100 пар. Срок годности истек 3 месяца назад. Размер 7, на руку не налезают толком, малы. Самые маленькие руки оказались у Андрюши, и возиться со склянками сегодня выпало ему. Все равно, нет-нет да и сам заденешь эту землю, потому постоянно моем руки. Мыло зато наше, отечественное, хозяйственное, 72. Отчего эти проценты и что они значат, не знаю. За день сделали 6 номеров. Почин. Требуется не меньше 200, лучше 300. А вдруг дожди зарядит, всякое бывает. Поэтому придется удвоить производительность. Начали бурить с прибауточками, но успокоились быстро. К вечеру ручки заболели, спинки, ладошки. Все болит с непривычки. Еще бабка смущала, не кричала, не ругалась, просто встала на пригорке, там, где остался фундамент церковный, и издали поглядывала на нас. Часа 4 стояла, факт, дел ей больше нет, или смотрит, как бы ее могилки не затронули. Камилу говорит, если запротестует, ту могилу оставим, их тут без того достаточно, 2-3 можно пропустить. Но все равно неприятно, когда стоят над душой, стоят и молчат, сглазить хочет, говорит Сергей. Проклясть, Сергей натура поэтическая, оттого и устал больше всех. Сейчас, правда, отошел, тоже пишет, опять, наверное, стихи. Для отдыха мы в речке купались, чистая речушка, но мелковато, зато вода теплая. Валька догадался леску захватить, крючки, смастерил удочку и что-то ловит, большое и маленькое. Лучше бы раков, если тут таковые наличествуют. Бюрократический оборот с листа вон, но черкать я не буду, всякое слово в строку, раз вырвалось, но вдруг гореть, шалишь. Камилу недоволен, что мало наработали, но помалкивает. Вечером опять вышли на объект, подготовить завтрашний объем работы, бюрократизм и канцеляризм. Прорабизм, ветхие могилки, с трудом отыскали три с табличками, а остальные – немые. Причем любопытно, дореволюционные сохранились куда лучше, по ним и ориентируемся. Невольно начинаешь верить, что прежде и солнце светило ярче, и зимы были суровей, надгробья были прочнее, точно. Шаршки, очевидно, были большим селом, иначе откуда взялся на кладбище переверзив А и купец третьей гильдии, или доктор Петрушенко С. В. 1860-1916, или коннозаводчик Лысенко А.А. Но я на биолого-почвенном факультете, оставлю загадки историкам. Сергея муза покинула быстро, он деликатно не стал читать новые стихи, а просто пошел спать. Пойду и я, устал, послушал про погоду, остальное неинтересно. Висит над нами антициклон, и потому будет ведра. Комары, к счастью, здесь не водится, ничто не помешает сну человека труда. И костер догорает, сегодня не стало сил собрать дровишек побольше. Баиньки, баиньки. 13 июня. Сегодня, день открытий. Не в смысле неких научных откровений, до них далече. Просто стали известны факты, вносящие коррективы в планы, факты, требующие, чтобы с ними считались. Первое открытие ждало нас на объекте. Кладбищенские каналии все наврали. Там, где по плану должны были быть могилы, не было ничего. И наоборот, мы натыкались на захоронения, не обозначенные на бумаге. Ничего странного, Камилу не был обескуражен. Люди хотели хоронить своих среди своих, поближе к родным. Место отводилось другое, по нормативам. Давали мзду и делали свое дело. А в планах, как положено, не подкопаешься. Как теперь будем работать? Поинтересовался я. Просто. Пока перейдем к старым могилам, материал нужен всякий. К тем, что с надгробиями. Дореволюционным, и к ним тоже. Динамика будет отслежена на более значительном временном отрезке. И мы, покончив с выбранными вчера захоронениями, взялись за другие. Любопытно, как это отзовется на диссертации. Нужны ведь были захоронения не старые и в большем количестве, иначе снижается статистическая достоверность. Или Камилу надеется, что никуда могилы не денутся и мы их распознаем, не сейчас, так позже, или прибегнет к так называемой выборке фактов, другими словами, подгонке, фальсификации, обозначит старые захоронения как новые. Подозрение, конечно, оскорбительное, но не для сегодняшней академической ситуации. Нужен быстрый и определенный результат. Работу Камилла проведут без сучка, без задоринки. Утвердят разовый совет для докторской прямо в нашем университете, но лишь в случае, если она, эта работа, обоснует требуемое. А требуется показать, что никаких трупных ядов в земле нет и через 40 лет после захоронений. Необходимо это для того, чтобы застроить Чижовское кладбище. Город вырос, и кладбище оказалось почти в его центре. 8 гектаров земли. По существующим санитарным нормативам, строительство запрещено в течение 50 лет после последнего захоронения. Почистили документы, стерли упоминания о новых могилах, но все равно дальше 57-го года не добрались. Неужели 10 лет ждать? 8 гектаров, миллионы долларов. Диссертация Камилла должна отменить эти глупые препоны насчет 50 лет. По крайней мере, в нашем черноземном регионе. А если вдруг экспертиза, тут ей и представит материалы, пробы 1914 года, обозначенные полустолетием позже. Потому мы и взялись ворошить ранние захоронения. Сегодня взяли пробу с двух точек, 908 и 914 год. Разница заметна даже на глаз, органолептически. И цвет керна иной, и консистенция, и запах. Обсудили мою тему. Пространственно-временное распределение птомаинов в почвах с ЧО. Необходимо будет брать пробы не только в местах захоронений, но и в непосредственной близости от них, вплоть до участков нормальной земли. Готовить диссертацию надо спешно, чтобы защиты шли практически параллельно. На деле это означает, что всю черновую работу, расчеты, графики, статистику, оформление, сделаю я, а Камилла осуществит общее руководство, выберет необходимое для своей докторской диссертации, а что останется, будет моей кандидатской. Потому надо работать, считать и писать продуктивно, за двоих. После обеда, он у нас в 5 часов, произошло событие номер 2. Мы сидели в тени березы, полусонные от еды, тушенка «Великая стена» и пюре «Кнор», лежали, если точнее, и тут Сергей сказал как бы нехотя. «Есть смысл не только протыкать могилы, пунктировать», — вставил Андрюша. «Не только брать пробы, но и раскопать поосновательнее. «Зачем?» – наивно удивился я. «А посмотреть, что внутри? Чего же интересного может быть внутри? Мало ли чего? Посмотреть. Золото», – опять вставил нетерпеливый Андрюша. Я даже поперхнулся чаем, который неспешно пил. Третий стакан, пусть вымывает заразу из организма. Не скифские же курганы. Жаль, но и здесь найти кое-что можно. Я посмотрел на Камилла, но тот молчал. «Откуда у тутошних покойников золото?» Наконец прокашлялся я. «До революции, да и потом лет 10 зубы протезировали преимущественно золотом. Фарфор и другие материалы были значительно дороже и доступны не всем, а золото, что, дешевое, дешевле работы. Золото, 99-й пробы, на мост уходило рублей на 5, на 10, царских рублей. Столько стоила простая врачебная консультация. Модный врач меньше сотни не брал, но то действительно для богатых. Но тут же крестьяне, не только крестьяне, а хоть и крестьяне. Бедняку, конечно, было накладно, но бедняки составляли меньшинство. Но разрывать могилы, мародерство, а мы чем сейчас занимаемся? Ну, это другое дело. У тебя, Петруха, свой интерес, я понимаю, а денежки не помешают. Грамм золота сейчас баксов 10 стоит, 100 граммов, 1000 баксов. Я ведь плачу за учебу, как раз хватит окончить университет. Вальке вон новый принтер купить нужно, и плату поменять, процессор, мечтательно прижмурился Валька. Да каждому деньги не помешают, невозмутимо продолжил Сергей. Вот тебе и поэт. Но откуда такая цифра, 100 граммов? Сколько будет, столько будет. Лучше бы побольше, конечно. Как работать будем, как повезет. Мы тут справлялись, не терпелось Андрюше. Кое-какие документики почитали. Не хочешь ознакомиться? Он протянул мне несколько листков. Ксерокопия. Положение о порядке проведения перезахоронения и рекультивации кладбищенских участков. Я, не зная, что сказать, принялся изучать документик. Та еще бумага. Целевое перезахоронение производится по заявлению и за счет родственников усопших. Всех же остальных следует хоронить в общей могиле. Любые ценности, в первую очередь драгоценные металлы, обнаруженные среди останков, подлежат сбору и передаче в собственность соответствующим государственным учреждениям. Смотри приложение 2, СТР, 14. Интересно, а должностные инструкции по захоронению в местах содержания осужденных от 31 года почитать хочешь? Там написано еще, в дополнение к инструкции 22/17 от 21 года, только ту инструкцию мы не нашли, а приказы фронтовым похоронным командам во время войны, Сергей явно был задет. Так что насчет мародерства, это к нашему родному государству. Причем здесь государство, именно, Валька согласно закивал, деньги в земле лежат, неужто достать лень, не лень, но, не так это просто, ребята, сказал наконец свое слово Камилу, если наугад соваться, сколько кубов перебросаешь зря, ничего, руки есть, Валька показал их, две, левая и правая, сильные руки, руки руками, но и голова иногда может пригодиться, вам известен реактив Фельдмана? Камилл словно семинар вел, уверенно и неторопливо. «Ребята посмотрели на меня. Нет, признался я. Золото, как вам, я уверен, известно, металл благородный и в химические связи обычно не вступает. Тем не менее с определенными структурами оно образует коллоидные соединения. Именно эти соединения и позволяют распознать реактив Фельдмана, причем в концентрации 1 на миллион и ниже. Индикатор, сообразил я. Да, безусловно, замечательный». Очень чувствительный и практически безошибочный индикатор. Мы берем пробу и по ней определяем, есть в данном месте золото или нет. Совершенно верно. Методика довольно проста. И он начал растолковывать, что брать и куда капать. Честно говоря, меня это не слишком интересовало. Я был просто поражен. Камилл заранее готовился вскрывать могилы, искать золото. Вот тебе и наука. Но где взять реактив? Я решил оставаться наивным до конца. Есть реактив, есть. В достаточном количестве. Наверное, я выглядел дурак дураком, потому что он поспешил добавить. Золотишко доставать, это своего рода традиция при таких работах, привилегия. Могилы ведь бесхозные, ничьи. Можно было возражать, но я не стал. Хватит, всему есть мера. Моему простодушию тоже. Ты, Петра, этим реактивом и займись. Сергей говорил как о решенном. Все обо всем договорились заранее. Кроме меня, разумеется. Да, здесь особенно важны точность, аккуратность и ответственность. Камилу ненавязчиво дал понять, кто здесь главный. Сергей только кивнул, соглашаясь. Работу построим так, мы забираем пробы, а Петр проводит экспресс-анализ. Конечно, размещение, упаковка и регистрация образцов, тоже за ним. И при положительной реакции мы вплотную займемся этим участком. С лопатами и вилами, добавил Сергей. Почему вилами? Андрюша все это время помалкивал, только слушал, но вилы его смутили. Цитата. Владимир Высоцкий. А, протянул Андрей. Мы славно поработаем. В точку. Так что, давай, начали. И мы начали. До захода солнца сделано было проб вдвое против вчерашнего, я только успевал расфасовывать почву по скляночкам. Отработку методики постановки реакции Фельдмана оставили на завтра, чтобы сразу выйти на производственный уровень, на поток, конвейер. В сумерках, кое-как сполоснувшись в речке, мы наскоро пожевали. Двукратное питание превратилось в непрерывное, постоянно мы перекусывали и перехватывали, сухарь, крекер, головку лука с салом. Андрюша умница, взял, так что начало закрадываться опасение, не проедемся ли мы до срока. Затем, едва живые, поползли в палатку. Мне стоило многого задержаться у костра и открыть дневник. Писать не хотелось, тянуло отложить на потом, на завтра или через неделю. Уговорил себя тем, что ограничусь парой строчек, и хватит. А теперь втянулся и спать совершенно не хочу. Еще раз проверил журнал проб. Как раз в это время Камил удачно вышел по нужде, и рвение мое произвело на него впечатление. Но он ничего не сказал, и очень хорошо. Энтузиазм мой дал слабину. Надеюсь, временную, все вернется. Я тоже прошелся окрест. Света от месяца мало, и гулять одному удовольствия никакого. Поэтому я быстренько вернулся. Костер прогорал, дровишек мы не запасли, и ничего иного не осталось. Как пойти спать? 14 июня. Методика проведения реакции Фельдмана такова. Сначала в сосуд помещается образчик исследования, грамм полтора земли. Затем добавляется вода, 100 мл, обычная, не дистиллированная, даже не кипяченая. Годится хоть из лужи. Сосуд необходимо несколько раз встряхнуть, чтобы образовалась мелкая взвесь, после чего несколько капель взвеси помещается на кружок фильтровальной бумаги. Бумага высушивается, и на оборотную сторону пипеткой наносит ровно одну каплю реактива Фельдмана. Получается клякса размером с небольшую монету. В зависимости от окраски краев этой кляксы можно судить о наличии или отсутствии золота в почве. Красная окраска, золото есть, розовая, есть, но мало, голубая, золота нет. Вот и все, ничего сложного. По крайней мере, в наставлении по использованию жидкостного анализатора издания 1947 года строго для служебного пользования нет раздела «Траублшотинг», не предусматривается и горячая линия. Я опять проснулся раньше всех и воспользовался временем, чтобы изучить наставление. Не люблю работать кое-как, тяп-ляп. Потом проснулся Андрей, ему сегодня разжигать костер и кипятить воду для чая. Чай пьем мы с Камилом, остальные кофе. Пилерейл 91-го года выпуска. Обнаружив, что дровишек нет, он, ворча под нос, на большее не проснулся, пошел собирать валежник. Я, скучая по чаю, рифмами пишу. Пошел с ним, размяться и помочь с дровами. Дрова договорились собирать всеми, да подзабыли что-то. Ты как спал, нормально? Спросил между делом Андрей. С чего бы? Не дома, и я плохо. Стук еще этот. Какой стук? Спал я хорошо, просто действительно, не дома. Ну, такой, глухой, знаешь, будто где-то копер сваю забивает. Не слышал, далеко забивают, да не поймешь, ерунда, кто ж по ночам работает, сейчас и днем с огнем работу поискать. Мы с охапками сучьев воротились назад. Хватит, как думаешь, ты разжигай, воду ставь, а потом сходим еще. Еще мы ходили трижды, это дорогу мостят, Москва, Ростов. Где, и кто? Андрей рад был передохнуть, не по себе корягу выбрал. А полвека тянут, даже больше. Я рассказал про церковь и вызов Гитлеру. Шутки шутишь, а я действительно что-то слышал, обиделся Андрей. Есть такие люди, вроде слепых или глухих от рождения, без чувства юмора. Не дано и хоть умри. Умирать никто не хотел, все уже пили чай и кофе, шумно, с хлюпаньем, по три кружки за раз. Потом двинулись на объект. Я устроился поблизости, на берегу речушки, и начал проверять, насколько усвоил наставление. Кляксы получались красивые, голубые, розоватые, и только на пятой пробе появилось алое колечко. Участок 1223. Это не значит, что мы отобрали столько образцов. Просто план расчерчен на квадраты. Морской бой. скорее кладбищенский. Я не стал кричать «Ура!» и плясать. Могильным старателям положено быть суровыми и сдержанными людьми, людьми, знающими истинную цену жизни и смерти. В очередной поход за Керном я сообщил о результатах. Честная компания решила до обеда продолжать отбор проб, ну а позже, к вечеру, перейти от теоретизирующих изысканий к прикладным, на пользу конкретному народу. «Работы не боюсь, работу свою люблю», — опять процитировал Сергей. «Что значит, поэт? Он и среди могил не как другие, особенный». По правде, я разозлился. Все шло совсем не так, как представлялось. Слишком не так. Вместо академической работы, пусть дурно пахнущей с виду, мы занялись делом, воняющим изнутри, мерзко воняющим, и больше всего бесила собственная беспомощность. Что делать? Плюнуть на всех. Тогда нужно бросить практику и отправляться домой. А это значит распрощаться с научной работой и кандидатской диссертацией. Да и трудно так вот разругаться и рассориться. Человек, скотина очень стадная. И потом, ребятам действительно нужны деньги, платить за учебу, одежду, да просто не умереть с голоду. Что дозволено государству, дозволено и нам, и все равно тошно. Поэтому меня и определили на работенку, напрямую вроде бы не связанную с мародерством, научную работенку. Я не тырил, я не крал, я на шухере стоял, как говорит в таких случаях дядя. Поэтому, когда все пошли на дело, я в стороне не остался. На участке 1223 покоился Савва Щеглеватых, мещанин, 1860-1911. Гранитная плита невелика, мы ее мигом в сторону. Грунт плотный и давался нелегко, однако, меняясь попарно, мы довольно быстро уходили вглубь, по колено, по пояс, по грудь. Немного нервировала старуха, но близко к нам она не подходила, и потому врать ей насчет особых научных нужд не пришлось. Земля пахла тяжело, не так, когда копаешь лунку для саженца на субботнике. Сколько деревьев я посадил, и сколько прижилось, гроба как такового не было, более 80 лет прошло, сгнил, обратился в труху, дешевый был гроб, из материала попроще, а вот дубовые могут замориться, что саркофаг, прочные и тяжелые, премудростями поделился Камилу на роздыхе, кости оказались не белыми, как пишут и рисуют, а темными, почти черными, земля въелась, почва, думать не хотелось, что это за земля. Добыча всей, мост, граммов на 10, вот золото действительно не потускнело, промыли водицей, обтерли тряпицей и спрятали в сумочку, хранителем как-то само собой стал Камилу, а не Сергей, я почему-то думал, что должность эта поэтическая, начало положено, продолжим завтра, как, есть задел, Камил спрашивал о результатах проверки реактивом Фельдмана, еще один, не густо, но мы постараемся взять проб побольше, глядишь, чего извякнет. Страсть к цитированию заразна. До глубоких сумерек мы брали пробы. У меня возникло подозрение, что золото Камиллу не очень-то и нужно, просто это способ заставить нас работать по максимуму, без дураков. Как нам организовать соревнования? Вот и я встал на пагубный путь начетчика. Вечером у костра все шутили и смеялись, и я тоже, но шутки удавались не больно здоровые. Какие-то мы взвинченные, неестественные, изменившиеся. И опять только с большим трудом я засел за дневник. Ничего того, о чем хотелось бы потом вспоминать, не происходит. Я тут пробежал первые страницы, сравнил. Кажется, польза все же есть. Во всяком случае, тужиться не приходится, слова вылетают сами, успевая записывать. Прочистился канал, теперь пустыня зазеленеет, и трудолюбивые дихкани самоотверженным трудом ответят на заботу страны, пославшие им воду далекого моря. Высохло море, напрочь, извлечь из этого урок и не пускать воду в песок, то бишь не писать лишнего, заранее знать, что лишнее, привилегия гения, а я студент-могильщик, золотоискатель, тетрадь у меня толстая, большая, хватит до конца практики, и ручка с толстым стержнем, немецкое качество, пишет и пишет, пусть отдохнет, 15 июня, работаем, в глазах рябит от клякс, разные-разные, голубые, красные, красных мало, и потому ребята бурят без роздыха, азарта хватил, алчба, и я с фильтровальными бумажками, как гадалка, приходится камушками придавливать, а то дунул ветерок, и я минут 10 разыскивал листок, можно как рационализаторское предложение оформить и внести дополнение в наставление, насчет камушков, старуха смотрит издали, но не подходит, не кричит, не бронится, словно ждет чего-то, наверное, тревожится, не разорят ли эти городские могилки близких. 16 июня. Теперь и я слышал стук, о котором Андрюша говорил. Звук через стойку лежака передается, если головой к лежаку прижаться, то четко слышно, тук-тук, будто камнем о камень стучат, а земля разносит. Загадка, понимаешь ли, природы. Поутру все загадки забылись, поели наскоро, и за работу. Жара стоит, как и обещали, печет, загар просто африканский. Предусмотрительный Андрюша пользуется особым маслом, якобы загар пристает, а ожогов не будет. А мы так, по-простому. Утром в речке вода парная, ласковая, листки бумаги на жаре сохнут быстро, я навострился и анализирую пробы почти спинным мозгом, на автопилоте. Но все равно хлопотно, больно резво трудятся молодцы. Я тоже вхожу в раж, радуюсь красненьким кляксам и ненавижу синие. 17 июня, копаем. 18 июня, чувствую, катастрофически начал глупеть, и худеть тоже. Есть никто не хочет, на ходу урвет кто чего может, и бегом-бегом. Копаемся до сумерек, лишь темнота загоняет нас на стоянку. Можно не найти кусочка золота. Все зубы, мосты. Радио слушаем вполуха, говорить ни о чем ином, кроме как о новых точках, не можем. Получается, что за день мы успеваем аккурат и проб набрать, и раскопать те точки, на которые показал анализ Фельдмана. Золотое сечение. Камил доволен. 19 июня. Сегодня захотелось написать без самопонукания. Наверное, потому, что есть о чем. Весь день копали, словно комсомольцы из старого кино, беззаветно и преданно. На выходе из кладбища Сергей натолкнулся еще на одно захоронение. То есть это мы так думаем, что захоронение. Тяжеленная гранитная плита, но надпись, кто там внизу, сбита. Надо было потрудиться, однако Камилла это место не заинтересовало. Без даты цена ему грош, для науки. Но уж больно массивна плита, над голью перекатной такую не ставит. А почему за оградой закопали? Спросил Валька. Он еще сохранил живость и любопытство. Мало ли, артистов, говорят, хоронить нельзя было на кладбище, самоубийц. Камиллу не хотелось, чтобы мы отвлекались, но академическая натура брала свое, еще когда не православные, евреи, татары. Сергею место понравилось. Мы ковырнем, а, ладно. Камилл не стал спорить. Действительно, долго ли нам с обретенным мастерством? Как выяснилось, долго. Только мы принялись за плиту, она оказалась почти неподъемной, как прибежала старуха. «Чего это вы?» – спросила она Камилла, сразу признав в нем старшего. «Мы, бабушка, государственную работу исполняем, напирая на государственную», — ответил Камилу. «Деревенские люди государству перечить опасаются. Какую же такую государственную?» Не отступалась бабка. «Специальное поручение», — применил еще одно волшебное словосочетание Камилу. «Крушить кладбище?» — не поверила старуха. «Кладбище признано недействующим, а мы отбираем специальные пробы на анализы. По заданию облисполкома, специально для старухи вспомнил слово Камилу. Ну и ройтесь на кладбище». «Сюда-то зачем вас понесло?» – старуха серчала. «Да тут ваши родные лежат, бабушка, родные». Старуха заколебалась, даже скривилась как-то. «Родные, хорошо, бабушка», – не стал дожидаться определенного ответа Камилу. «Если вы настаиваете, то это захоронение мы не тронем. Но больше вы нам не мешайте. Мы ведь люди подневольные, нам что начальство приказало, то и делаем. Вы делайте, только душу поймите». Старуха, похоже, удовлетворилась ответом, и ворчала больше для острастки. «Не для вас хоронили, не вам и открывать. Все, бабушка, все. Не трогаем вашу могилку, не обижаем друг друга. Ну, ребята, пошли». И мы ушли. Понимали, что не след из-за одной могилы шум затевать. Еще нажалуется старуха. «Да и полно могил вокруг. Это я по дурной привычке за всех расписываюсь. Понимали, понимали. Наверное, богатенькая могила», — начал Сергей. «Плита знатная». Валька любил вставлять деревенские слова. «Зеленя, купыри, мы тут промеж себя погуторили. Не стоит нарываться. Я действительно не хотел неприятностей. Так мы культурно, незаметно. Ночью снимем плиту, возьмем пробу и аккуратненько на место положим. Может, пусто внизу, одни кости. Спать хочется». Время было еще не позднее, но спать действительно хотелось. «Мне, плита тяжелая, а то бы мы тебя не звали». Сергею действительно хотелось посмотреть, что внутри. Каприз гения. Но остальные его поддержали, за исключением Камилла. Тот сидел в сторонке и делал вид, что это его не касается. Наверное, тоже разбирало любопытство или корысть. «Посидим да пойдем, долго ли умеючи?» Андрей положил мне руку на плечо. «Пустяки все это, мелочь, глядишь, еще на десяток-другой баксов богаче станем», — говорил он насмешливо, но намерения его сомнений не вызывали. «Сходим, чего уж, мы посидели, подождали, пока луна не встала повыше. С таким же успехом могли бы копать и днем, света хватало, и, будь старуха начеку, непременно бы нас засекла. Но она нам поверила, деревенская. Даже вчетвером мы едва отвалили плиту, поддели ломами и, орудуя ими, как рычагами, сдвинули в сторону. Мы установили буры и начали ввинчиваться в землю. Неглубоко ушли, на полметра. Скрежет, слышный сквозь землю, отозвался в зубах. Гравий, догадался я, и нельзя дальше. Валька торопился побыстрее разделаться с этой работенкой. Все торопились, и я. Но, коронку только сломаем, камень. Однако непонятно, зачем здесь гравий. Может, это и не могила вовсе? Сомнения, нерешительность были чужды Сергею. Он не боялся встречать отпор, гордился умением превозмогать препоны и трудности, вычленить основное звено проблемы и рассечь его. Сейчас Сергей был на себя не похож, а что еще, да мало ли. Ладно, пойдем. Мы вернули плиту на место, правда, не так аккуратно, как планировали. Разочарование сердило. По пути прихватили валежника, немного, в темноте не поищешь, но хватило оживить костер. Мы сели и несколько минут молчали. Что же там все-таки есть? Неужели обыкновенная могила, или что иное? Начал разговор Сергей. Сокровищница. Андрюша произнес это слово с усмешкой, но опять же не отрицая предположения напрочь. Какая сокровищница? Мне отчаянно захотелось спать. Сокровищницы, пираты, пиастры. Заигрались детишки. Я однажды в хитрую сеть влез, нехотя начал Андрей, там защита была плевая, 80-х годов. Оказалось, архив ГБУХи. Ничего секретного, конечно, это они просто на пробу базу сделали. Ну и, дело одно прочитал. В 30-е годы подчищали церковь, после НЭПа она немножко оправилась, начала приходить в жизнь. Монастырь был, по агентурным данным, так в файле написано, хранилось в монастыре до 3 пудов золота и ювелирных изделий. Так, забрезжило что-то в моей голове. Чек опоздало, не нашли в монастыре ничего особенного. Якобы переправили куда-то сюда, либо в Усманский район, либо в Глушицы. Искали, хорошо искали, но не нашли. Бывает. Более того, на отряд чекистов напала банда и уничтожила его. Тот, что искал вокруг Глушиц. А это к чему? Просто вспомнил. Вдруг сокровищницу монастырскую здесь и сохранили? Сходится. Не на кладбище, то грех, а за оградой. И плита, и присыпали сверху. Ну, знаешь, но ведь не нашли сокровища. Во-первых, были ли они вообще? Чека напишет. Во-вторых, сокровища могли присвоить те же чекисты, а отчитались, нету, пропали. В-третьих, не все, что не найдено, обязательно лежит здесь. Казну Пугачева тоже не нашли, так что, изгинувшие золото партии тоже. Рассуждения мои были, на мой взгляд, безукоризненны. Но проверить-то мы можем. Поковыряемся часок-другой, разберемся. Действительно, поддержал Сергея Валька. А старуха? Да пошла она. Кроме того, добавил Сергей, именно это место мы можем вскрывать безо всякой опаски. Почему? Ведь оно не могила, вне кладбища, и место на плане не отмечено. Имеем полное право. А если там действительно сокровища, клад, и очень хорошо. А если старуха накапает? Да забудь ты про старуху, раздраженно ответил мне Сергей. По закону, новому закону, клад, собственность того, кто его нашел, никаких 25%. И того, в чьих владениях найден этот самый клад, добавил Андрей, все знает. Интернет, однако, принялись делить шкуру неубитого медведя, которого, скорее всего, в этом лесу нет вообще. Камилу, оказывается, не спал. Растрепанный, он вышел из палатки. Ложитесь скорее, завтра вечером, если так уж не втерпешь, посмотрим, что там. Погнались за синицей подземелий. А который час, ребята? Валька смотрел на свои часы с сожалением. Села батарейка, зараза, только перед практикой новую купил. Халтура чертова, и мои накрылись, удивился Сергей. Не берите барахло, назидательно сказал Андрей. Все эти азиатские долларовые часы, просто детские игрушки. Четверть третьего, господа, фабрика «Полет», 21 камень, с автоподзаводом. Сонливость, до того нещадно томившая меня, исчезла напрочь. Я открыл тетрадь и пишу, пишу, крепкого чаю перепил, почти чифиря. Утром мухой зимней буду ходить, вялой квела. Если проснусь, будильнички наши были в часах Вальки и Сергея. Петуха завести нужно, и кукушку. Кукушка, Кукушка, сколько мне лет жить? 20 июня. Никаких петухов. Нас разбудила старуха. Она кричала, бронилась и плевалась. Изверги, сквернавцы, охальники и прочее. Ну чего? Чего тебе, старая? Сергей высунулся из палатки. Иди-ка по добру отсюда. Обещали ведь, старуха не унималась. Иди, иди, мы дело делаем. Вам же хуже будет. Угрозы ее были жалкими и бессильными, как и она сама. Ничего, перетерпим. Камилу предоставил отбрехиваться Сергею. Лежал спокойно, позевывал. Не царское то дело, старух воевать. Оно же вас и оборет, если откроете. Старуха смотрела на Сергея жалеючи, гнев ее иссяк. Кто оно? Да зло ваше, жадность и глупость, не привыкать. Старуха ушла, и мы по одному начали вылезать из палатки. С приветом она, сказки бабки Куприянихи. Сергея победа над старухой не радовала. И была ли она, победа, Настасьи, поправил я. Что, Настасьей, Настей ее зовут, старуху, откуда знаешь, в сеть влез, со слабым паролем. Горячий чай постепенно прогонял дремотную вялость, но мы все равно оставались какими-то пассивными, улитки на траве. «Куда?» – спросил я Камила. «На объект. Куда же еще? Рекордов сегодня не было. Глупо искать граммы, когда, быть может, нас ждут пуды золота». Все мы двигались, как подневольные, со вздохами, роздыхами и перекурами. Пара красных клякс никого не воодушевила. За обедом мы едва-едва съели по паре сосисок да похлебали суп из шампиньонов. Потом лежали в тени деревьев, не имея ни сил, ни желания делать хоть что-то. Подремали. Вот что, молодцы, терпению Камилла пришел конец. Натаскайте-ка дровишек, а потом посмотрим на вашу находку. И мы пошли, но без прыти и вялости. Или просто я приписываю другим то, что чувствовал сам. Валежник собрали, потом двинули к могиле за оградой. Опять ломами поддели плиту, откинули. А давайте перевернем ее, предложил Сергей. Перевернули, раз просит. С нижней, обращенной к земле, стороны, на ней были высечены странные значки. Руническое письмо. Сергей обтер значки тряпкой. Что же нам пишут? Камилу подсел на корточках, пригляделся. Откуда мне знать? Просто видел похожие. Где? Да в книгах. Быстро раскидав землю, мы дошли до слоя камней. Тут наше продвижение замедлилось. Приходилось ломом разбивать слежавшийся гравий и затем выкидывать наверх. Будет здорово, если там ничего не окажется, сказал Валька, когда глубина достигла 1,5 метров. Очень здорово, буркнул Андрей, вылезая из ямы. Давай смени. Солнце уже садилось, когда мы наконец миновали базальтный слой, так Камилу поименовал этот гравий. Еще немножко земли, и вот лопата ударилась от дерева. Гроб обыденным, повседневным голосом известил нас Сергей. Да, а мы-то ждали мешков с золотом. Они, наверное, внутри. Валька спрыгнул вниз и рьяно начал расширять и углублять яму. Уже 2 метра глубины. Как он не сгнил и не проломился под тяжестью камней. Я ждал своей очереди спускаться. Из-за тесноты приходилось работать по одному, двое только бы мешали друг другу. Не гроб, а танк, снизу комментировал Валька. Лопата лязгала железом о железо. Непростой, непростой покойничек, не мог скрыть волнения Сергей. Я слез в яму осторожно. Не хотелось пробить крышку и ступить во что? Прах и кости. Но мне вдруг подумалось, что мы совершенно не знаем не только кто покойник, но и когда он был похоронен. Вдруг недавно, трупные черви, ерунда. Судя по грунту, закопан он не год и не 3 назад, много дальше. Я продолжал расчищать и обкапывать гроб. Действительно, танк, железные полосы оковывали его, но полосы простые, безо всяких узоров и финтифлюшек. Поднять наверх, об этом не хотелось и думать, такую махину, и как под него подвести веревки. Не веревки нужны, канаты, а у нас таких нет, сбивать придется, обсуждали проблему наверху. Сколько мог, я расширил пространство, наверх выбирался с трудом, запыхался и устал, и высоко. Мне протянули черенок лопаты, лестницу бы, сломом наперевес вниз спрыгнул Сергей. Удары размашистые, сильные, да и железо поржавело, справится. Но наступили сумерки, прежде чем он справился. Тут тело, труп, прокричал Сергей снизу. Мы надвинулись, стараясь рассмотреть. Темно. От света отойдите. А лучше бы фонарь принесли, попросил Сергей. Сходить за фонарем вызвался я. Раздышаться после тяжелого воздуха ямы. Звезд еще не было. Одна Венера ярко горела у горизонта, но Венера не в счет, планета. И наверху облачко, невесть как и очутившееся там, розовело. Видно, солнечные лучи еще доставали до него. С фонарем в руке я пошел назад, за смертью тебя посылать, подгоняя, крикнул мне Валька, а куда торопимся, да провалился Сергей, застрял, ногу подвернул, я посветил вниз, ты как там, жив пока, голос напряженный, натянутый, давай фонарь, я протянул его ручкой вперед, держи, теперь стало светлее, но видеть особенно было нечего, гроб, сбитые полосы железа, бурого от земли, проломленная крышка, сквозь которую проглядывало нечто серое, неясное. Ну как, Валька все еще рассчитывал на золотые горы, мумия, мощи. А еще что есть, сейчас, только ногу освобожу. Накололся вроде, пятно света заметалось по сторонам. Может, поднимешься, а спущусь я, предложил Валька. Не нужно, голос доносился глухо, сдавленно. Тут доски на шурупах, еще несколько ударов ломом. Ничего, ничего особенного. Ты хоть зубы ему посмотри. Разочарованный Валька надеялся на соломинку. Сам смотри, блин. Стало ясно, что Сергей раздражен до крайности. Срывался он редко. На моей памяти, никогда. Помогите выбраться. Мы поспешно протянули ему черенок лопаты. Было ясно, что вылезти ему непросто. Перегнувшись, я сначала принял фонарь, а потом, ухватив за одежду, пособил вкарабкаться вверх. Пустой номер, прокомментировал Андрей. Закон больших чисел, не все нам масленица. Никто не ответил. Захватив ломы и лопаты, мы поплелись обратно. Сергей хромал сильнее и сильнее. «Давай погляжу», — сказал Камилу. Он не стал упрекать нас, говорить, мол, я так и знал, пустая трата времени, но Сергей все равно отказался. «Пустяки, промою водой, и все». Фонарик быстро садился, его луч, сначала ослепительно белый, пожелтел и теперь освещал землю прямо под ногами, не дальше. «Хорошо», — Камилу предусмотрел насчет валежника, «иначе были бы мы во тьме». Похоже, все мы действительно возмечтали о сокровищах, пудах золота и горстях бриллиантов. Сейчас возбуждение ушло, сменилось унынием и подавленностью, всяк примерил на себя шкуру медведя, даже я, погрезил о Харлее или даже в своем домике. Свечной заводик под Самарой, не всерьез, конечно, а так, как бы. Сергей отошел в сторонку, из ведра обмыл ногу, сам, не дал помощь Вальке, ты лучше бинт принеси, кровь идет, какая кровь? Просто потуже затянуть, чтобы не распухало. Могу и обойтись. Да нет, ничего. Принесу. Возня неторопливая, лишенная нервозности. Валька залез в аптечку, выбрал бинт, принес. А что там все-таки было? Валька с мечтой расставался тяжело. Ничего золотого. Мумифицированный труп. Какой? Высохший, не сгнивший. Вроде мощей. Отчего же, ты меня спрашиваешь? Нет, так, и Валька отошел, дав Сергею возможность заняться ногой. Закипел чайник, мы быстренько пожевали, не ощущая ни вкуса, ни количества. Затем я принудил себя раскрыть тетрадь. Не запишу сегодня, не запишу никогда. 21 июня. Лучшие снотворные, это разочарование. Я спал и спал, не слыша никаких стуков, кашлей и храпов. Продрал глаза позже всех. Потом собирал валежник вместе с Андреем. Сергей с Валькой пошли зарывать могилу, вчера мы про то позабыли, и потом весь день работали механически, без интереса. 22 июня. Азарт иссяк, красные кляксы больше не воодушевляют. Нет, мы по-прежнему вскрываем могилки, золотишко прибавляется, но слишком уж несоразмерны граммы и пуды. Сергей помалкивает. Нога его не тревожит, ходит, почти не хромая. И Валька перестал трещать, молчит. Трещит зато приемник. Когда я вечером пробовал поймать новости, слышны были одни шумы, вой и треск, словно глушилки вернулись. Едва-едва маяк поймал. В мире все по-прежнему. 23 июня. Камилу тоже подустал. Не торопит, не подгоняет нас. Сколько сделали, столько и ладно. Сегодня кляксу решили не трогать. Оставим на потом, на сладкое. Возимся едва-едва. После обеда решили пошабашить. Постираться немножко, отдохнуть. Все сонные и скучные. А ощущение, что злые внутри, только тронь. Ерунда, наверное, мерещится. Мне многое мерещится. То вот стук подземный, то еще что. Например, когда мы ту могилу вскрывали и я гроб расчищал, то чудилось, внутри, шевелится. По лопате передавалось, вибрации. Усталости, нервы шалят. Пошел погулять, а то все вместе и вместе, скученность. Забрел и в деревеньку дуриком, а навстречу, старуха. Я хотел было разминуться, но не вышло. Впрочем, она не ругалась, хуже. Посмотрела на меня, рукой схватила за рукав, цепкие у нее пальцы, и говорит, беги ты, паренек, отсюда, беги, оно и до тебя доберется. Кто? Я даже не решился освободиться. Упадет бабка, расшибется, не хватало мне забот. Беги, не слыша, повторила она. Другим уже поздно, а ты можешь, поспеши. И она толкнула меня, да так, что едва на ногах устоял, сбрендила. Не люблю я этого. Как-то цыганка пристала, давай, мол, порчу сниму, а не то в месяц тяжело заболеешь. Я цыганку послал, но 30 дней своего чоха боялся. Человек зело суеверен есть, и внушаем. Природа пустоты не терпит, нет веры, приходит предрассудки. Чушь, натуральная российская чушь, 5 алтынный за штуку. Цены снижены. 24 июня. Я тоже дела подзапустил. Регистрировал пробы наспех, начерно. Так приведи в порядок, равнодушно сказал Камилу. Сядь и приведи. И они пошли на объект. Видно, ни одному мне тошно ночью. И Камилу куда-то уходил, надолго. Я успел заснуть и возвращения не слышал. Приехал дядя нежданно. Я боялся, что кто из ребят придет, золотишко принесет, но напрасно. Сегодня тоже только пробы брали. Поговорили малость, и появилось у меня чувство, зря я здесь, наперекосяк все. Захотелось бросить дело и уехать, но пересилил. Дядя побыл недолго, после отъезда стало еще горше. Да еще ребята воротились. Камил спросил, кто был. Виктор, ответил я, дядя, что ж ты с ним не уехал? И неясно было, шутит Камил или серьезно говорит. Вечером мы таки вскрыли могилу, всю работу я да Андрей делали, пополнили банчок. Удачная могилка, а не радует. У костра и не сидим больше, вернее, вместе не сидим. Каждый на прежнем месте, но получается, поодиночке. Вопрос какой задашь, просто поговорить захочешь, отвечают коротко и нехотя. Навязываться не стал, жара просто невыносимая, и ночью отдохновения нет. В палатке душно, и запах, букет пота, грязи, мыла, земли кладбищенской. Последние дни тянет откуда-то совсем уж паскудно, падалью. Крыса, что ли, подохла. Я искал, не нашел. Сны сплошь тяжелые. Душат и душат. Меня, я, зной. Силы терпеть порой нет. Встану, выйду на пригорочек и сижу с полночи. Или бумагу мараю. Журнал полевой до ума довел. Дневник пишу на удивление постоянно. Не думал, что хватит меня настолько. Он вместо одеяла мне. В детстве под одеяло прятался от страхов. Сейчас пишу. Страхи? Ну какие могут быть страхи в этом лесу? Никаких страхов нет. Просто я не человек физического труда. Мне кабинетную работу дайте. Циферки, таблички, рефераты, статьи. Тогда я на коне. А здесь сник. Похудел, 2 новые дырки в ремне провертел. Шоколадка Сникерс. Съел и порядок. Посадить бы того гада на Сникерсы на 15 суток административного ареста за заведомо ложные измышления, чтобы другим не повадно. В речонке купаюсь один, другие не хотят, не тянет. Дольше всех Андрей компанию составлял, но и он сегодня отказался. Работа же шла, как в первые дни, почти на месте. И стаим мы на санцепёке. Но, сужу по полевому журналу, минимум мы выбрали. Сколь не соберем дальше, можно будет писать диссертацию. Попробовал с Камилом потолковать, в плане четкого ограничения, кто о чем пишет, а чего, не замай, Камил отмахнулся, после, в городе, да хоть все себе бери, ясно, перегрелся товарищ, никто почти ничего не ест, только морсы расходятся, их у нас 3 вида, персик, груша и ананас, пью 3 литра за день, пью и потею, но не от работы, ночью опять не выдержал духоты, вышел. Гулял в лунном свете, искал покоя, на кладбище набрел, чуть со страху не обделался. Голубые огоньки вспыхивают над могилками и гаснут. Спасло от конфуза то, что за 5 минут до того облегчился. Стою, шевельнуться сил нет. Потом понял, самовозгорание циклических углеводородов. Мы потревожили могилы, плюс жара, выделяются газы, вроде болотных, и возгораются. Огоньки маленькие, с цветок. Интересно, когда по календарю день Ивана Купалы, я постоял, приходя в себя, чувствуя, как покидает подлая слабость. Потом решил ребят позвать, пусть и они попугаются. Хотя что страшно одному, вместе воспринимается иначе. Вернулся на стоянку, шел, должен признаться, с оглядкой, откинул полог палатки, начал шарить, фонарик-то сдох совсем, а никого нет, разбежались. Я ожидаться не стал, уснул. 25 июня. Причина самая прозаическая оказалась – понос, дружный и категорический. Одного меня пока миновала сия участь, от того, что пью воду только кипяченую. На участок никто не пошел, подняли до середины полотнище палатки и лежим как бы в тени. Услуг лекарских от меня не требуют. Лежат молча, время от времени встают, куда-то уходят, подальше, возвращаются и ложатся так же, как лежали до того. Выпили таблеток. Да ерунда, один обман, отмахнулся Андрей. Тужишься, тужишься, а выйти ничего почти и не выходит. Слизь одна. По фельдшерскому справочнику вычитал, дизентерия, болезнь грязных рук, понимаешь ли, покой, левомицетин, питье и карантин. Карантина боятся все и потому лечатся сами. К вечеру всем полегчало. Я вскипятил 4 чайника, пил просто подсоленную воду. Другого душа не принимала, и тоже ничего не ел. 26 июня. Я совершенно случайно нашел причину запаха. Лучше бы не находил. У Сергея штанина за сучок зацепилась. Брюки легкие, полотняные, и треснули. А под ними бинт, тот еще, наложенный после растяжения, грязный. Я ему новый достал. Замени, если нужно, или выброси. Он выбросил, невдалеке от палатки. Пропитанный гноем, запах, наповал. Я лопатой бинт поддел и отнес подальше. Эй, у тебя не гангрена, случаем. Ерунда, видишь, хожу. Он прошелся вперед, назад. Походка несколько шаткая, так от жары или ослаб просто. Топнул ногой, показывая, как новенькая. Никому до ноги Сергея дела не было, ну и я отстал. Может быть, это и есть пресловутая простота, общность с природой, в хиппи русской сборке, еще денек отдохнем. Камил сказал это специально для меня. Его самого, судя по всему, работа больше не интересовала. Я журнал ему подсовывал, спрашивал о планах, пустое. Дошел до кладбища, сверяясь с планом, наметил 6 точек, 52 года. Про запас, подряд бурить больше не придется. Экстенсивные методы пора забывать. Заглянул, а не хотел, на ту злосчастную могилу. Потому и заглянул, что не хотел. Прикопали ее самым позорным образом, даже и не прикопали. С полсотни лопат землицы накидали, и все. Надо будет позвать, устроить дело правильно. Но сама та мысль вызвала неприязнь. Лучше самому или просто не трогать, тем более в жару. Я опять по горло влез в речушку. Для этого пришлось почти лежать. Вода прохладная, ключи питают, не иначе. Кондиционированная вода, рекомендации лучших собаководов. Зубы начали стучать, зовя на бережок. Я вылез, вот тебе и практика. Вернулся, как на казнь, все лежат, не стонут, не жалуются, просто молчат. Может, обкурились? Я тоже прилег и, незаметно для себя, проспал до заката. Проснулся и оглянулся. Приснится же ерунда. Ребята сидели у палатки, и вид их был куда здоровее, чем давеча. «Как, богатыри?» — сказал я. Голос звучал фальшиво, заискивающе. «Сосна хрипота». Андрей махнул рукой. «Порядок, садись, поговорим». «Поговорим», — эхом повторил Валька, а Сергей и Камилу только кивнули приглашающе. «О чем?» «Да просто поговорим. За жизнь». «Я решил, сворачиваем практику». Камилу потянулся умиротворенно, хрустнул косточками. «Материала достаточно, им следует правильно распорядиться, тогда хватит». «Значит, заканчиваем». Сейчас я слышал в собственном голосе неподдельное облегчение. «Да, вот только как выбраться отсюда? Дядя твой раньше за нами приехать сможет?» «Не знаю». «Сможет, думаю, вот только как дать ему знать? Телефон у него есть?» «Да, конечно». «Ну, мы тебя пошлем в глушицы, ты оттуда и позвонишь». «Далековато, правда, но за день дойдешь. С позаранку выйдешь и дойдешь. Завтра, завтра, завтра, так что ты соберись». Камил неопределенно повел рукой, мол, бери что хочешь, всю эту деревню бери с собой, или послезавтра. Сергей поворошил пепел костра длинной веткой, а завтра ударим по могилкам, сколько у нас помечено, золотишко оставлять грех. Хорошо, послезавтра, согласился Камил. Мы разожгли костер, поставили чайник, есть хочу, будто век голодал. Валька непритворно облизнулся, я пока немного погуляю, с лопатой в руке я вернулся к могиле. Кстати, очень кстати, домой. Дальнейшее пребывание здесь теряло смысл, и все это поняли. Отлично. Никакой надобности засыпать могилу не было. Менее всего стоило спускаться, зачем, но я спрыгнул. Хотелось убедиться, что я полный, круглый дурак. Землю я не выкидывал, просто отбрасывал в сторону. Рыхлая, она осыпалась с тихим шорохом. Я спешил, досадуя на себя. Вот-вот сумерки сгустятся, ну что стоило не спать? А днем заняться, раз уж без того не могу. Гроб показался скоро. Совсем немного времени понадобилось для того, чтобы понять, в нем ничего нет, ничего и никого. Разве это важно, вопрошал я себя. Нет и нет, в другое место перетащили, перезахоронили. Кто? Да бабка, например, или ребята. Почему? Стало быть, есть резоны. Мне почему не сказали, а мне вообще мало что говорят, я тут сбоку припека. Например, сокровища все же были, есть. Зачем делиться со мной? Чем больше я думал, тем больше мне нравилась моя догадка. Она объясняла все, или почти все, поведение ребят, потеря интереса к работе, желание отослать меня подальше. Да не нужны мне ваши пуды, или нужны, очень не люблю, когда другие держат меня за дурака. Деньги нужны мне не меньше других. Я выбрался, отряхнулся, очистил заступы и в надвигающихся сумерках пошел назад, в лагерь, в глушице пешочком. Ждите. Ужин был в разгаре. Желая вознаградить себя за дни поста, открыли шпроты, голубцы, маслины, наварили супу, луку луженой у Макдональда. Мне сунули новую тарелку, ложку, вилку, подвинулись, освобождая место у костра. Очень приятно, как в прежние, первые дни. Мы шутили и смеялись, разве что песен не пели, а хотелось, легко и славно на душе, стыдно своих подозрений. Потом я, изводя положенные страницы, все улыбался и улыбался, радуясь не весть чему, а просто хорошо, и скоро домой, и вечер теплый, и люди хорошие. Последнему я радовался более всего, безотчетно полагая, что тем самым делаю людей еще лучше, располагаю к себе, такому милому, замечательному Петеньке. 27 июня. Не одеяло, а спасательный круг. Нет, соломинка, которую лишь в отчаянном положении принимаешь за спасательный круг. Это я о дневнике. Пишу, чтобы успокоиться, убить время, и потому еще, что не верю действительности, надеюсь, что это шутка дурного толка, грубый розыгрыш, фарс, хорош фарс, ублаготворенный, довольный да нельзя, лег я вчера спать, еще бы не спать, когда так дружелюбно, ласково вокруг. Перед тем, как привык уже, записал все свои мыслишки в дневник. Пимен, летописец на практике, заснул легко и скоро, что в последнее время редкость для меня, и во сне между видениями понял. Радовался всему я один, смеялся и шутил тоже я, даже ел. Остальные дружно улыбались моим шуткам, кивали, поддакивали, тянулись к еде, брали куски и жевали их, но нехотя, неискренне, без охоты, делая вид. Потом пришел черед кошмаров. Бывают у меня такие сны, многосерийные. Во сне или сразу по пробуждении помнишь отчетливо всю предысторию, логическую связь, почти, даже без почти, наверное, вторую жизнь, переживаемую во снах, но днем память исчезает, подсовывая какую-то чушь, ересь, нескладуху. Те сны, в которых не поймешь, что истина, сон или явь, и где-то явь. Затем я проснулся, не зная еще, проснулся или то тоже сон. Отчетливо помню, обратил внимание на тишину, густую и черную, в которой, казалось, увязли обыкновенные звуки. Лежал, прислушиваясь, не повторится ли подземный стук, интриговал он меня, потом, просто не мог опять уснуть, пока не понял, что не слышу дыхания ребят, храпа, движения. Встрепенулся, попытался сесть, а не смог. Руки, множество рук придавили меня к лежаку, не давая пошевелиться. Опять сплю, подумалось, и то придало сил. Во сне я и пугаюсь больше, но и действую храбрее. Я зашарил вокруг, надеясь, что подвернется под руку пистолет или нож, как то бывает во сне, но наткнулся лишь на тетрадь, эту самую тетрадь с дневником. Свернув ее трубкой, я начал колотить ею вокруг, но никто не ответил ни словом, ни движением. Извернувшись, я вырвался из удерживающих меня рук, вырвался на удивление легко и выскочил из палатки, безошибочно угадав невидимый в темноте выход. Отбежав самую малость, я остановился у догоравшего костра, не понимая происходящего. Света, скудного света костра и поднимавшейся луны, хватило, чтобы рассмотреть, как из палатки выходит неспешно Камил, Андрюша, Валька, последним Сергей.